Все внимание Халида было сосредоточено только на двери, через которую в тронный зал должна войти Сара, войти, чтобы стать его женой. Казалось, прошла вечность, прежде чем появилась невеста. Рядом с косом, наряженной в лучшие одежды, она шла гордая и красивая. Халид наблюдал, как женщина подходит к нему. Сара заняла место рядом с ним. Он нежно улыбнулся и поднял абайя, заглянув ей в лицо. Именно в этот момент из толпы приглашенных вышел Турхан-ага и ударил в пол своей алебардой. Халид гневно повернулся к нему, прорычал что-то по-турецки. Турхан ответил что-то на древнем цветистом языке, которого Сара не понимала. По толпе пронесся ропот. Халид отошел от Сары и быстро двинулся к двери. «Что случилось?» — встревоженно спросила Сара у косым, застывшая с неподвижным лицом. «Что происходит?» «Кто-то возражает против брака», — ровным голосом ответила косым. «По нашему обычаю свадьба не может состояться, пока обида не будет высказана, даже если женихом является паша». Косым не выглядел удивленной таким поворотом событий, и Сара что-то заподозрила. «Вам что-нибудь об этом известно?» Косым не ответила. И в эту же секунду Сара увидела, как у дверей тронного зала появился Джеймс. Потрясенная, она с ужасом наблюдала, как по команде Халида двое алебардщиков схватили кузена, удерживая его на месте. «Не тревожься, Сара!» — крикнул Джеймс, перекрывая взволнованный ропот гостей. «Тебе не нужно выходить замуж за этого человека! Отведите его в темницу!» — приказал Халид, и алебардщики потащили Джеймса из зала. «Вам меня не остановить!» — крикнул Джеймс. «В американском посольстве знают, что я здесь. Я приехал забрать Сару домой!» Глава 13. Сара подбежала к Халиду и схватила его за руку. «Если Джеймса арестуют по твоему приказу, я никогда не буду с тобой разговаривать», — гневно бросила она. «Я хочу услышать, что он скажет». Халид выдернул руку, но жестом приказал, чтобы стражники отпустили Джеймса. Они повиновались, и Джеймс встряхнулся и поправил сюртук и галстук, не спуская глаз Сары. «Очистите зал от гостей», — сурово приказал Халид янычарам. «Сегодня свадьбы не будет». Халид, Джеймс и Сара неловко стояли друг перед другом, пока выходили гости. А потом Сара проговорила, пытаясь сохранить нормальный тон. «Что все это значит?» «Я пытался тебя увидеть с того момента, как ты исчезла из гарема султана, Сара», — поспешно заговорил Джеймс. «В конце концов, отправил письмо сюда, паше, а он ответил, что ближайший месяц будет занят и не может дать мне аудиенцию». Сара изумленно посмотрела на Халида. Тот, мрачно хмурясь, отвел глаза. «Тогда я попытался проникнуть во дворец с помощью взяток, а когда об этом узнала Валиде Пашана, она пригласила меня прийти». Халид резко обернулся к бабке и бросил на нее гневный взгляд. «Валиде Пашана сообщила мне, что тебя похитили бедуины и что паша отправился за тобой, и пообещала, что если бедуины вернут тебя, она пошлет мне весточку». У Халида, продолжавшего испепелять старуху гневным взглядом, на виске билась жилка. Сара шагнула к косым и взяла ее за руку, недружелюбно посмотрев на Халида. Тот отвернулся. «Несколько дней назад я получил записку от Валиде Пашаны. В ней говорилось, что ты уже в Бурсе, жива и здорова, и собираешься сегодня выйти замуж за пашу», — продолжал Джеймс. «Я выехал из Константинополя и поспешил сюда. Сегодня утром я послал письмо паше с просьбой о немедленной с ним встрече, но он отказал мне в аудиенции и запретил являться во дворец». На глаза Саре навернулись слезы ярости. В эту минуту она даже не могла бы взглянуть на Халида.